Мда, есть все-таки в феодализме свои плюсы, условная здесь верность вассалов своему сюзерену, какая присяга, не слышали, нет, конечно, клялись выполнять и соблюдать, но то когда было, когда у меня еще велосипеда не было, в смысле, до того, как моя дочь стала подданной Юма, и очень богатой, кстати, и ребенка уже ждет, моего внука, и зять мне по этому поводу такие подарки прислал, каких от тебя не дождешься, так что сюзерен, ты извини, но видел я тебя в гробу в белых тапках вместе с твоими приказами. Я, граф, а не какой-нибудь мелкий лендлорд, возвысившийся без году неделя. У меня, чай, не поместье, тобой данное за службу и только на условиях ее несения. У меня, вотчина, от дедов и прадедов доставшаяся, вотчину и дедину, понимать надо. Так что если будешь возбухать, я вместе с ней к твоему соседу в подданство перейду. Конечно, при сильном императоре такое невозможно, в раз на голову укоротит, но с юридической точки зрения законно, и ностальгируют о временах своей вольницы аристократы на всю катушку. Так что при возможности насолить своему властителю, с удовольствием ею пользуются. Устроили совместный привал. Мои разведчики как раз косулю подстрелили, а у графа с собой изрядный запас вина нашелся. Вспоминали, как развлекались зимой, пили за здоровье его внука, которому предстояло вскоре родиться. Что-то, по-моему, получается, что он был зачат, судя по срокам, которые обозначил граф, где-то за месяц до официальной свадьбы. Ай-яй-яй, некрасиво. С другой стороны, я сам посоветовал Изабелле в нужные моменты свет тушить в танцевальном зале. Впереди еще три таких же отряда, напутствовал меня на следующее утро на прощание граф. Но все из наших, как вы тогда нас назвали, куршевильцы. Вот, теперь это у нас вроде пароля, для своих, мы ведь сами вызвались вас ловить. Как только император получил от кого-то известие, что вы покинули Юм, сразу начал вызывать добровольцев. Мы и вышли первыми вперед, так что ни о чем не беспокойтесь. Единственное, что вам грозит, это переборщить с употреблением вина. У графа Роберта, его отряд через один от нас, исключительная эльфийская с собой в изобилии. Очень рекомендую. На этом и расстались. Действительно, так все и прошло. С нас косуля или пара кабанчиков, с наших ловцов вино. У графа Роберта пришлось даже на день задержаться, да и то он потом все порывался проводить до земель Турвальда. Еле убедил его, что это будет для его подчиненных выглядеть слишком уж подозрительно. Согласился, когда я заранее пригласил его на следующий Новый год к нам в Юм. В Турвальде заскочили в загородный дворец Гастона и, естественно, обнаружили там королеву Вержину, которая уже традиционно коротала печальные дни в ожидании своего мужа, который, ну надо же, должен был прибыть только на следующий день. В общем, дама была абсолютно свободна. Пришлось опять сдать ей в аренду Гуннера. Вот думаю, от кого у дяди Изабеллы в итоге наследник появится. То, что отвержены, сомнений не вызывает. А у нее от кого? Впрочем, меня она уверяла, заметив мое неодобрение, что она больше ни с кем и никогда, только перед Гуннером устоять не может. Но позволительно же красивой женщине маленькая слабость, педалировать эту тему не стал, не мое дело, в конце концов. Утром безжалостно вытащил из постели красивой женщины с маленькими слабостями своего вассала, и мы продолжили путь. В Юмеле Изабелла встречала меня на пороге замка, нас уже давно со стен заметили, видно было, что и соскучилась, и переживала, обняла, расцеловала, я ее тоже. Здесь это не принято делать на виду у всех, но я постепенно меняю местные традиции. «Пройди в мыльню, дорогой», — сказала мне, когда я ее отпустил, и лукаво добавила, «в женскую». Даже так, я не против. Там сейчас как раз принцесса эльфов Элиниэль плещется. Она вчера вечером прискакала, была настолько вымотана, что ни помыться, ни поесть не смогла. Сразу упала и заснула. «Сходи к ней, порадуй, только не забудь, что ночь будет моя». Так что не переусердствуй, и шепотом добавила мне в самое ухо, а я опять не праздно, дочку теперь хочу. Глава 18. Интерлюдия. Мелисса. Когда великий герцог Юма Ричард, ее жених, покинул Сайекс, Мелисса, наконец, смогла задуматься о ситуации, в которой оказалась. До этого события шли таким калейдоскопом, что оценить их просто не было времени. Зато сейчас девушка смогла разложить все по полочкам и поняла, что перед ней открываются поистине грандиозные перспективы, чем она раньше занималась. По сути, как метко заметил Ричард, играла, как ребенок, в песочнице. Единственной ее целью было сохранить под своей властью и в неизменном виде Сайекс. Для этого ей нужно было, в первую очередь, удалить из герцогства под благовидным предлогом своего брата. Хоть он и не обладал темной магией, но был старше и мог со временем заявить свои права, пусть и не на трон герцога, но на изрядную часть земель, вполне. Например, мог начать настаивать, чтобы сестра ему выделила его графство, а то титул графа носит, а соответствующим доменом не обладает. Собственно, именно по этой причине Мелисса и ограничивала всячески его общение с противоположным полом, сам пока не догадывается восстать против ее доминирования, так жена подскажет. Сбагрить брата в далекий Юм был отличной идеей. Второй занозой был ее дядя Залан. Он всегда завидовал ее отцу и постоянно плел какие-то интриги. Но при жизни родителей ни малейших шансов добиться успеха у него было. А вот когда они сгинули во время очередного похода за артефактами древних в проклятые земли, дядя активизировался и почти смог получить желаемое. Недооценила Мелисса его. Оказался не только хитрым, но и решительным. На подъезде к Сайексу внезапно напал ночью с отрядом наемников на привале и смог захватить ее в плен. Повезло ей, что в Юме догадалась не только брата пристроить, но и себе жениха подыскать. Правда, сначала думала, что этот великий герцог ничего из себя не представляет, и единственное его достоинство – это слабое владение темной магией, но оказалось, что все совсем не так. И к счастью, магом ее жених был не просто сильным, а невиданно сильным, таким же, какими были, наверное, древние, универсал, видящий, обладающий давно утерянными знаниями. И в остальном тоже партия просто превосходная, умный, хитрый, целеустремленный, находящий столь неожиданные и непринятые нигде ходы, что оставалось только удивляться. Взять ту же Гортензию, как с ней поступил бы любой на месте великого герцога, казнил бы, и единственное, что обсуждалось бы, каким способом это эффектнее сделать, а как ее жених поступил. Сделал из инквизиторши незаменимую шпионку, которая теперь будет регулярно поставлять в Сайекс все новости из дворца императора Артиса. И решение это было простым, как медяк. Никаких магических клятв, никаких темных ритуалов. Просто заставил захваченную даму написать чистосердечное признание, что она долгие годы была любовницей Залана, и скрепить свиток своей личной магической печатью. И все. Никуда инквизиторша теперь не денется, и с ее двумя помощниками разобрался вмиг. Когда его разведчики их доставили в замок, Гортензия уже стояла во дворе и была готова огласить результат своего расследования. Заключался он в том, что она, Гортензия, третий инквизитор империи, пришла к выводу, что граф Залан наклеветал свою достойную племянницу герцогиню Сайекса Мелиссу, которая является верной дочерью церкви, незаконно захватил ее в плен и подвергал пыткам, за что был немедленно предан казни через сожжение. Никаких сомнений у помощников ни в справедливости решения начальницы, ни в том, что она вынесла этот приговор без принуждения, не возникло. Редитовых браслетов на даме уже не было, а сам Ричард почтительно стоял в стороне, всем своим видом демонстрируя, что захват служителей инквизиции был лишь досадной ошибкой, которая уже к обоюдному удовольствию разрешилась. «Не забывай, Гортензия», — сказал великий герцог инквизиторши на прощание, — «что твое будущее теперь в моих руках. Не вздумай юлить и обманывать, и ты еще и первым инквизитором империи станешь со временем. А если тебе так уж захочется опять нарушить правила и завести себе нового любовника, то приезжай сюда, кого-нибудь тебе подберем, чтобы никто не узнал», и небрежно шлепнул даму по заднице, отчего та неожиданно зарделась. Но все это было сущей ерундой по сравнению с теми планами ее жениха, о которых Мелисса догадалась по его расспросам. Очень он интересовался вопросами передачи власти в империи, основаниями, на которых аристократы признают императора Артиса, его магическими возможностями, внимательно изучал карту Карти. В общем, явно продумывал, как не просто сохранить за собой Сайекс, которым сама Мелисса очень гордилась и который Ричард назвал жалким, а как подмять под себя всю Картию. От осознания этого у девушки даже дух захватило тогда. Стать императрицей, да, вот настоящая, достойная цель. Правда, пока может показаться, что она от нее очень далека. И дело не только в том, что трон Артиса Ричарду еще только предстоит захватить. Гораздо важнее другое, вернее, другая, Изабелла, великая герцогиня Юма, старшая жена ее жениха, властная и амбициозная, умеющая прикидываться откровенной, но при этом быть коварной. Как она смогла ее, Мелиссу, настроить против собственного мужа, спровоцировать ее на выказывание к нему пренебрежения? Две другие жены великого герцога никакой опасности не представляют. Это Драудиана, какая-то не от мира сего, тихая, нерешительная, ей бы только в старых фолиантах ковыряться, выискивая там утраченные знания. Впрочем, это полезно. А эльфийка Линиэль, о которой Мелисса часто слышала в Юме, еще и женой даже не стала. Уехала в Эльфору, чтобы получить назад титул принцессы. Если у нее получится, то станет, видимо, третьей супругой Ричарда. Но тоже не соперница. Ее предел – сопровождать герцога в его походах и поездках. Больше ничего не интересует. Грамотно эта Изабелла себе компанию подбирает, ничего не скажешь. С одной стороны, обе принцессы, обе обеспечивают дружеские отношения с двумя королевствами, Драуром и Эльфорой, а с другой стороны, ни одна не претендует на ее первенство. Есть, правда, еще совсем юная оборотница Амельда, но ее и вовсе в расчет принимать не стоит. В общем, или Изабелла, или она, Мелисса. Пока, надо признать, все преимущества на стороне соперницы. Мелисса недовольно покачала головой. Ловко она ее подставила, не поспоришь, но теперь ее очередь. И, конечно, Руфус, сын Изабеллы и Ричарда. Как она узнала из рассказов оставленного в Саиксе огневика Гарана, обладатель каких-то просто необычайных магических талантов, темных, что особенно важно, еще в колыбели, а уже с редитовым амулетом, чтобы нечаянно всех и все не уничтожил, будущий наследник. А вот это мы еще посмотрим, усмехнулась девушка. Если у Ричарда от неодаренной такой ребенок родился, то какими же силами будет обладать их сын? И тут опять ей пока добиться ничего не удалось. Дважды она пыталась провести ночь с женихом, и оба раза он ее выставлял из своей спальни. Но ничего, после свадьбы, а она состоится, это все равно произойдет. И тогда, а пока надо сделать все, чтобы занять при пока еще великом герцоге Юма, и ее Саикса теперь, с легкой горечью добавила она, но в самом недалеком будущем императоре Карти, а то и Блази тоже, достойное место, стать самой любимой, не больно надо, пусть к нему в спальню другие в очереди стоят. Впрочем, тут девушка вспомнила, как застыла перед Ричардом во дворе замка во время урока магии и думала только о том, что безумно хочет ему прямо там на траве, на глазах у всех отдаться. Эти мысли вновь вызвали у нее теплое ощущение внизу живота. Мелисса провела там рукой, пожалуй, и любимой тоже стать не помешает. Но это все-таки не главное. Она должна стать самой полезной, даже более полезной, чем эта клятая Изабелла. Ричард оставил ее своей наместницей Саикса, и она докажет, что может успешно управлять. И не только. Приданое не забудь захватить, когда в Юм отправишься, сказал ей герцог при расставании. А какое у нее приданое, если он же сам все у нее и отобрал? Но оно у нее будет. Теперь, когда у нее есть новые знания по темной магии и достаточно сильный огневик Гаран, она захватит и присоединит к Саиксу одно или два, а, может быть, и три соседних баронства. Их хозяев она знает и справиться с ними сможет. Да, ничего из себя эти земли особого не представляют, но какой-то доход дают, а главное, они станут ее приданым, которое она преподнесет Ричарду. Мы еще посмотрим, Изабелла, кто в итоге станет императрицей и чей сын будет наследником, подумала Мелисса и решительно направилась в рабочие покои, где ее уже ждали старосты деревень и несколько купцов. Нужно было приступать к делам. Глава 19. Операция «Трест». Выполнить просьбу Изабеллы и не переусердствовать у меня не получилось. Уже не обращая внимания на выставку достижений косметической промышленности, я быстро разделся в комнате отдыха, невольно отметив, что одежда Линиэль, пыльная и грязная, просто валяется в углу, у нее что, вчера даже переодеться сил не осталось, что же с ней такое по дороге произошло, и ввалился в отделение мыльни с самым легким паром, откуда слышался голос эльфийки, что-то напевавшей. Элиниэль лежала расслабленная на мраморной скамье и была такая, желанная, как все произошло в первый раз, я даже не понял, вспышка света, темнота, опять вспышка, и вот мы уже в бассейне с тепловой водой, девушка сидит на бортике, а я ласкаю ее, готовясь ко второму, уже более вдумчивому, подходу. «Подожди, Ричард», — вдруг произносит Алиниэль, до этого не проронившая ни слова, а только с каким-то неподобающим для воительницы всхлипом обнявшая меня, когда я склонился над ней в парной. «Закрой, пожалуйста, глаза». Закрываю и чувствую, как мне на палец девушка надевает перстень. Открываю глаза. Тот самый, Да, это он, брачный перстень принцессы эльфов, который как-то раз уже был моим. Теперь я с ним больше расставаться не собираюсь. Сделай это в качестве моего мужа, говорит Алиниэль. Пусть свадьбы по человеческим обычаям еще не было, но по эльфийским ты с этого момента мой законный муж. Опять, она радостно смеется. Из мыльни я выносил мою третью жену, пусть пока и только по эльфийским законам, на руках и завернутой в простыню. Девушка даже одеться уже не могла и только лепетала что-то про то, как меня любит, как боялась, что не сможет выбраться из эльфоры, как ее кто-то преследовал по дороге и она даже кого-то была вынуждена убить. И почему-то про то, что в Юме вновь вскоре должна появиться Алира, которую она чем-то опять смертельно обидела. Ладно, потом разберемся, и с Алирой тоже. Пока решил, что положу Элиниэль в своей спальне. Пусть в себя приходит. Нет, Ричард, остановила меня на полпути Изабелла. Не к тебе. Для Элиниэль за ночь успели подготовить покои, соответствующие ее статусу принцессы и твоей невесты. Там уже ее служанка дожидается. Она о ней позаботится. Иди за мной. К ночи я умудрился каким-то образом восстановиться. Хотя не буду лукавить, пришлось прибегнуть к помощи живительной энергии. Вот так получилось. Думал, что использую ее, чтобы Изабеллу наказать, а в результате она помогла мне самому не ударить в грязь лицом. Чуть не до утра мы с девушкой доказывали друг другу, кто из нас больше соскучился, чьи аргументы в этом соревновании были сильнее и победили, сказать затрудняюсь. Но заснула она первая, попросту отключилась во время одного из перерывов. Так что, видимо, все-таки мои. Читерство, скажете, допинг, согласен, но результат, как говорится, на табло. Я еще где-то целых полминуты оставался в ясном уме и полном сознании, когда Изабелла уже спала. «Так ты думаешь, что это шпион на твоем отъезде сообщил в империю?» — спросила Изабелла за завтраком, отсмеявшись после моего рассказа о том, как на меня охотились наши зимние гости. «Да», — ответил я, — «и с этим надо заканчивать. Есть у меня одна идея, как это провернуть. Не беспокойся, все будет хорошо». Через 2 часа в мои рабочие покои пришла вызванная мною Гру. В смысле, Грунда, жена моего дяди Родрика, почему-то закутанная в длинный плащ. «Что это значит?» — спросил я, глядя на гномку с недоумением. Понял, когда она резким движением скинула с себя эту хламиду. «Что же тут с нравственностью творится, я вас спрашиваю. Жена моего дяди, моя юридическая, так сказать, тетка, является ко мне в откровенном наряде. Что она себе вообразила? Что я позвал ее, чтобы снабдить своего родственника и главного помощника развесистыми рогами? Вы так давно на меня никакого внимания не обращали, ваша светлость», — смущенно кутаясь опять в плащ, когда я сообщил девушке, что она ошиблась, — промолвила Гру. «И я подумала, что после долгой поездки вам захотелось вспомнить прошлое. Простите», — пискнула она в завершение. «Быстро беги и переодевайся», — сказал я. «Сейчас сюда Родрик, твой муж, придет. Совещание важное у нас будет. Операцию эту мы назовем «Трест», — объявил я Родрику и Гру, когда они уселись напротив меня. «Цель – выявить глубоко законспирированного агента врага в моем замке». «Не поняли?» «Конечно, ничего. Так и думал. Придется попроще излагать. Короче, перешел я на более понятный язык. Нам нужно, чтобы шпион, которого мы никак не можем определить, сам себя проявил. Для этого мы сами создаем заговор против меня. Делаем так, чтобы информация о его подготовке просочилась. И ждем, когда со злодеями выйдет на связь шпион. Понятно?» — кивают. «Вот так-то лучше. Кто будет заговорщиками?» — включается в обсуждение Родрик. «Гру, в смысле, все гномы», — отвечаю я. «А ты будешь им помогать? Все-таки ты же теперь гномам родственник. Этот нюанс, конечно, выглядит слабым звеном, но, с другой стороны, мог же ты настолько потерять голову от любви, что готов пойти на предательство?» «Мой муж никогда», — вмешивается Гру возмущенно. «Не никогда, а с завтрашнего дня», — перебиваю я девушку. «А ты, тоже с завтрашнего дня, главная заговорщица. И никаких споров. Давайте лучше прикинем, по каким причинам гномы могут захотеть отделиться от герцогства. Они не хотят, мы не хотим, сейчас настолько выросли все доходы, что», — опять девушка не понимает ничего. «Вот», — восклицает Родрик, который куда более сообразительный в разных делах подлости и хитрости, — «помню, как он моего предшественника, не дрогнувшей рукой ради блага Юма, траванул. Именно поэтому прибыли растут. Гномам хочется все их себе забирать. Опять же деньги на наемников появились. правдоподобно. Еще несколько аристократов, недовольных чем-нибудь, добавим, и совсем хорошо получится. А как шпион про заговор узнает и почему он должен будет себя проявить? Тут два решения есть, объясняю я. Узнает, потому что Рагнхильда начнет заговорщиков искать, грубо и в лоб. Расспросы, допросы, может быть, даже пытки. Например, Гру может отправить на беседу к Роджеру, а ты, Родрик, ее сразу оттуда вытащишь. Покажем шпиону, откуда ветер дует, от гномов. Плюс встреться с дедушкой Гру, старостой Брумсом. Без его участия никакой бунт невозможен. Поселение его на границе находится, только он может незаметно наемников в Юм притащить, а их наличие для легенды важно. Сделаю, соглашается Родрик. Грумсу доверять можно, все сделает, как надо. А со шпионом как его выманить? А мы ему времени подумать не дадим. Продолжаю вспоминать суть операции Чек-отрест по выманиванию эсера Савенкова в Советскую Россию. Изобразим, что все уже готовы для начала восстания. Не сможет он такое упустить. Ему это его хозяева в империи не простят. Два варианта у него будет. Или срочно вызывать в Юм кого-нибудь для связи с бунтовщиками, но это он сделать будет не успевать. Или самому выходить на них, чтобы согласовать их действия с империей. Сепаратистское движение в Юме. Что может быть более привлекательно для Георга VIII, чтобы опять попытаться нас захватить? Должен будет шпион постараться наладить контакт с гномами или с тобой. Будет убеждать повременить с выступлением, пока имперцы свои войска не подтянут. Помощь обещать станет. Будет золото, кстати, предлагать, берите. И еще просите, в казне пригодится. А теперь за работу, товарищи. Напутствую я читу заговорщиков. Мне еще предстоит Рагнхильде задачу поставить и решить, предупреждать ли Изабеллу, Диану и Элинеэль о том, что все это просто любительская театральная постановка, или нет. Изабелла и так догадается. Я ей сегодня уже намекнул, что собираюсь шпионом вплотную заняться. А вот с Дианой и Элинеэль как быть? Как бы они своим слишком спокойным поведением, если будут в курсе, не испортили все представления. Придется их заставить немного понервничать. Видимо, для пользы дела. Потом спокойнее все жить будем. Глава 20. Интерлюдия. Королева Диана. Диана поправила на голове свою корону, посмотрела в зеркало, чтобы удостовериться, что та сидит ровно, и задумалась. Только 3,5 месяца прошло с тех пор, как ее муж вернулся из похода, который он сам упорно называл просто ознакомительной поездкой, в Саикс. А сколько всего произошло, и хорошего, и плохого. Но хорошего все-таки больше. Да и плохое потом обернулось даже не на пользу ее расе, а стало ее настоящим спасением, дало новую жизнь всем дроу. Да и правильно ли будет уже через поколение их так называть? Дроу были созданы рабами, точнее, рабынями, древних магов, а теперь они свободны. Не все еще, конечно, но уже многие, и Диана в их числе, а через год и все избавятся от тех свойств, которые древние в них заложили. Ее муж пообещал, что так будет, а он никогда не ошибается и всегда держит свое слово. И вот это ее корона. Диана опять провела по ней рукой. 2 золотых обруча, украшенные драгоценными камнями и соединенные изящными перегородками. Нижний – это ее титул герцогини независимого великого герцогства Юм. Герцогство великое, а она только герцогиня. Звание великой принадлежит исключительно старшей жене ее мужа, Изабелле. А вот верхний есть лишь в ее короне. Муж наотрез отказался переделывать свою и так и надевает в торжественных случаях только символ власти великого герцога Юма. «Ди», — сказал он ей, когда она спросила, какую корону ему изготовить. «Этак мне надо будет на голову скоро целый набор для серсо». Эта игра, в которой нужно было ловить на свою шпагу обручи, была популярна на всем континенте, напяливать. «Посуди сама, я ведь еще и герцог Саикса, то есть уже нужно 3 обруча делать, а потом...» Когда другие королевства, рано или поздно, присоединю, нет, обойдусь короной Юма, я к ней уже привык, он к ней теперь наедине обращается. Ди, вроде бы сокращение имени, это понижение в статусе, но не в данном случае, с ней это проявление нежности, и Диане это короткое имя очень нравится, она даже сама себя так иногда мысленно называет. Пора, Ди, в тронный зал идти, например. Туда сейчас члены чрезвычайного совета придут. Нет, есть еще немного времени, чтобы постоять и повспоминать. Так вот это ее корона, ее верхний обруч. Это символ ее титула правящей королевы нового Драура. Не больше и не меньше. А король Драу теперь ее муж, Ричард. Немыслимое произошло. Мужчина, не дроу, да еще и темный маг стал королем дроу. Можно подумать, что вернулись древние времена, но все понимают, что это не так. С точностью да наоборот не так, не старые времена вернулись, а новые настали. Ричард нашел способ освободить женщин дроу от их проклятия, вернее даже от двух проклятий. Первое – это готовность безоговорочно подчиняться темным магам, а о втором дроу даже никогда не подозревали. Его нашел Ричард. Оказалось, что дроу, только представительницы слабого пола, были лишены такого чувства, как любовь. А то, что они за нее принимали, было не более чем телесным влечением, да еще и максимально усиленным древними магами. Когда муж ей об этом рассказал, Диана сначала не поверила, убедилась в его правоте, когда Ричард снял с нее эти, как он выразился, закладки, снял и с неприкрытым интересом начал внимательно смотреть на нее. Это потом она поняла, что он ждал, как она теперь будет на него реагировать, обнимет или в ужасе отвернется от нелюбимого мужа, с которым ее магически уже ничего не связывает, и она тогда обняла его, и не только, и почувствовала, что такое настоящая любовь. Даже сейчас Диана с радостью забыла бы о своих обязанностях королевы и помчалась к нему, но не может. Это его приказ и ее долг перед своей расой. Быть здесь, налаживать жизнь их теперь общих с Ричардом подданных дроу. Среди тех, кто придет на совещание, будет и ее тетка, бывшая королева бывшего драура Алира. Она добровольно отказалась в ее пользу от титула, когда старый драур пал под внезапным сильнейшим натиском твари из проклятых земель, да еще и вечные враги светлые эльфы удар в спину нанесли, и драу в одночасье вновь стали бездомными изгоями. Не видя иного выхода, Алира привела свой народ к единственному человеку, который мог бы их приютить, к великому герцогу Юма Ричарду. «Алира», — сказал тогда Ричард, — «я вижу возможность вам помочь. Есть земли, которые вы сможете занять, есть запасы продовольствия, которые позволят вам пережить ближайшую зиму. Но согласись, что с моей стороны было бы неправильно не обеспечить себе в этом случае надежный контроль над королевством Драу. Давай назовем его для простоты новым Драуром, чтобы отличать от погибшего. Поэтому я предлагаю следующее. Твоя племянница Диана станет вместо тебя королевой. Дадим ей титул правящей королевы, чтобы наличие меня в качестве короля меньше твой народ смущало». Согласна, Алира согласилась. А когда узнала, что Драу не только получит новые земли для жизни, но и смогут навсегда избавиться от того, какими их создали древние, то стала той, кто смог убедить Драу без лишних споров принять все условия Ричарда и даже признать его своим королем. Диана улыбнулась, вспомнив, как повела себя в той ситуации Изабелла. Шутка ли, ей ведь теперь приходилось первой кланяться находившейся у нее в подчинении второй жене. Полная неразбериха. В одном случае бесспорно главная Изабелла. А вот при официальных церемониях, если они будут не в Юме, ей придется уступать первенство Диане. Все-таки королева по статусу выше великой герцогини. Обскакала меня, тихоня, насмешливо спросила ее тогда Изабелла. Смотри, не заносись слишком, а то мигом лишу права посещать спальню нашего мужа. Провозгласить Изабеллу королевой Драу Ричард не мог. Это будет уже очевидный перебор, дорогая, ответил он тогда Изабелле, которая поинтересовалась, какова будет ее роль, когда они остались в кругу своей семьи. Три жены Изабелла, Диана и Линелли и их муж Ричард. Потерпи немного, тебя две императорские короны ждут. Да и формальность это просто. Временное решение. Не должно быть в моих владениях никаких даже полунезависимых доменов. Ты же понимаешь, Диана, обратился он к девушке, что новый драур будет во всем подчиняться на самом деле мне. И все-таки во время коронации Диане в какой-то момент показалось, что Изабелла, которая должна была передать корону королевы нового драура Ричарду, чтобы тот водрузил ее на голову Диане, наденет ее на себя. Но нет, старшая жена просто таким образом подшутила над ней. Разработанный до мельчайших деталей Герольдом при самом деятельном участии Изабеллы церемониал нарушен не был. Начался он с отречения Алиры, продолжился провозглашением великого герцога Ричарда королем и блюстителем престола нового драура, придумали такую сложную формулировку, чтобы звучало и как король, но, вроде бы, и не совсем, и завершился коронацией правящей королевы Дианы. А вот теперь, подумала Диана, время для воспоминаний вышло. Пора идти в тронный зал. Глава 21. Шпион. Вся моя тонко продуманная операция «Трест» по выявлению вражеского шпиона прошла под хорошо известным по моей прошлой жизни лозунгом «Хотели, как лучше, получилось, как всегда». Рано еще с моими сотрудниками заниматься такими делами. Или перестараются, или профукают. В данном случае умудрились сделать и то, и другое. Да и весь мой изящный план пошел псу под хвост. Как оказалось, ларчик открывался гораздо проще, и не надо было весь этот сложный огород городить с заговором и прочей мутью. Палач, наши все, с любой проблемой обращайся к нему, и дело в шляпе. Не плодите лишних сущностей, дорогие товарищи, зовите Роджера. Решит все вопросы, запомню на будущее. Сначала перестарались. Ричард, влетела ко мне на пятый день нашего спектакля с мнимой подготовкой к бунту в рабочие покои Изабелла. Там люди Рагнхильды поволокли в подвал Гру. Что происходит? И, схватив молоток, замахнулась на довольно осклабившегося в своем кристалле Агюста. Тот сразу сжался и попытался спрятаться в углу, что у него, естественно, не получилось. Кристалл уто прозрачный. Вообще, с Агюстом смешно получилось. Как я тогда, еще на той поляне, на которой мой предок едва меня самого в кристаллу не определил, и придумал, гранат с Агюстом внутри я стал использовать в качестве пресс-папье, и удобно, и красиво. Сначала те, кто видел этот новый предмет у меня на столе, удивлялись, но потом привыкли и перестали обращать на сидящую в кристалле фигуру внимание. Тем более, что общаться с предком по-прежнему мог только я, не слышал его больше никто, а я вполне хорошо. Так что иногда даже обсуждал с основателем Юма некоторые вопросы, магические, в первую очередь. В остальном он демонстрировал полную отсталость и дремучесть. «Зачем ты столько на дороге тратишь?» – возмущался он. «Мужичью и старых хватит, а купцы пусть сами выкручиваются, как знают». Когда он мне надоедал, я накрывал кристаллу специальной расшитой золотом по фиолетовому бархату салфеткой. Но обычно Агюст меня не раздражал, сидел себе тихонечко, разговоры слушал, о чем-то своем думал. Молоток я на своем столе обнаружил на второй день после возвращения из Саекса. Изабелла меня как раз вводила в курс последних дел, а тут этот столярный инструмент лежит. «Это зачем?» – спросил я, беря молоток в руки. «А, не успела убрать», – ответила Изабелла. «Дай мне, смотри». И она подняла молоток над кристаллом. Было видно, что Агюст сначала испуганно сжался, а потом начал делать в мою сторону умоляющие жесты, чтобы я прекратил эти издевательства над ним. Говорить со мной при посторонних я ему запретил, чтобы нечаянно не начать отвечать. Не хочу, чтобы кто-то знал, что я сидящего в кристалле призрака могу слышать. И, не понял я, это у тебя, Изабелла, новое развлечение такое, и развлечение тоже, рассмеялась жена, но началось по другой причине. Как-то раз я заметила, что когда склоняюсь над каким-нибудь свитком на столе, работала она в мое отсутствие в моих покоях, этот, она показала на Агюста, буквально прилипает к краю кристалла и всячески пытается мне в декольте заглянуть. Тогда я сходила за молотком и сделала вид, что хочу подвязки чулок поправить. Поставила ногу на стул, чуть задрала подол платья. Слушай, он просто расплющился весь о ближайшую грань, так подсмотреть хотел. И тут я выхватила из-за спины молоток, да как замахнулась на него, ты бы видел, как он по кристаллу заметался, на коленях стоял, головой своей призрачная нижнюю грань бился, такое представление устроил, и Изабелла зашлась в смехе. «Ясно», — кивнул я, — «тогда пусть молоток здесь остается, только не на столе, положи вон на ту полку». Короче, не сложились отношения у моей любимой с предком моего тела, она его, памятуя, что тот хотел с ней переспать в особо извращенной форме, всячески третирует, а он ее побаивается, и вполне обоснованно. По поводу Груни беспокойся, успокоил я Изабеллу, отбирая у нее молоток и возвращая его на место. Все с ней в порядке будет, это часть плана. Сейчас, кстати, схожу как будто на ее допрос. Спустился вниз во владение Роджера, а там, Рагна, ты совсем с ума сошла, не удержался я от восклицания, когда увидел подвешенную на дыбе абсолютно обнаженную Гру, мою главную контрразведчицу за столом, что-то записывающую, и мнущегося в стороне палача с кнутом в руке. Последний, между прочим, смотрел на меня с осуждением. Надо же, и у этого поэта пыток и казни иногда сострадание просыпается, вот бы никогда не подумал. Зрелище действительно было вызывающим жалость. Изящная, без единого изъяна фигурка нимфы висела, привязанная за руки к перекладине. Из глаз Гру струились слезы. Рагнхильда, называю я ее иногда Рагна, а то полное ее имя пока выговоришь, язык сломаешь, услышав мой упрек, вскочила со своего места. Ваша светлость, но вы сами приказали, чтобы все выглядело максимально правдоподобно, сказала она в свое оправдание. Да и потом, что правдоподобно, Рагна, начал я уже выходить из себя. Здесь нет зрителей, кроме тебя и Роджера. Для кого эта сцена с дыбой? И что потом? Кстати, она во всем созналась, произнесла контрразведчица. В чем созналась? В чем во всем? Опешил я от такого оборота. Это я, сквозь слезы крикнула Гру. Я то письмо из империи госпоже Изабелли в комнату принесла. Тогда ничего особого в этом не видела. Потом забыла, и поэтому не рассказала об этом, когда нас расспрашивали. Да и времени к тому моменту столько уже прошло. А сейчас вдруг вспомнила, и она опять залилась слезами. Так, понятно, что ничего не понятно. А вообще, удивительно прохладная атмосфера пыточного подвала память освежает. Просто хоть патентуй как средство от маразма. Приказал Роджеру снять груз дыбы. Когда девушка, вытирая слезы, оделась, показал ей на стул напротив. «Садись и рассказывай подробно. Мы с Рагнхильдой тебя внимательно слушаем. Кто тебе передал то письмо?» «Дворецкий», — ответила немного успокоившаяся Гру. «Я шла в покое ее светлости, а он мне его дал, но не его одно. Он же все послания получает, а потом через слуг или лично передает тем, кому они предназначены. Там, теперь вспоминаю, еще письмо вам от графа Сиверса было. Я его потом к вам отнесла. Все. Ну, и в чем она созналась?» Посмотрел я укоризненно на Рагнхильду. Именно так все и происходит с письмами. Вина девушки в чем, а вот дворецкого нужно проверить. Не верю я, что то письмо имперский гонец доставил и ему передал. А откуда-то оно взялось. Конечно, он будет все отрицать, но уверен, что Роджер сможет вызвать его на откровенность. Не сомневайтесь, ваша светлость, тут же обрадовался палач. Все расскажут. На этом этапе наступила очередь сотрудникам Рагнхильды наглядно продемонстрировать, что означают слова профукать и облажаться. Вот зачем было нестись по коридорам замка с криками. Где дворецкий? Восклицательные и вопросительные знаки. Кто его видел? Восклицательные и вопросительные знаки. А всего-то приказ был доставить в подвал. Не добавила своим сотрудникам Рагнхильда, что сделать это нужно тихо, не привлекая внимания, так, чтобы подозреваемого не спугнуть. Те и исполнили так, как умеют и привыкли. Одни карлики у меня вменяемые. Что за жизнь? Ну, моя вторая жена Диана зачем-то его вызвала. Дальше что? У нее он сейчас, только после этих воплей, уже не он у нее оказался, а она у него, в заложницах. Ударил, едва поняв, что цепные псы герцога, как уже прозвали ребят Рагны, его ищут не для того, чтобы наградить мою вторую жену по голове, дверь в ее покой запер и сидит там теперь, и никакой группы альфа для освобождения девушки у меня нет, и что делать непонятно. Всем, включая самого дворецкого. Глава 22. Диана. Мда, картины Репина приплыли. Знаю, что такой картины у великого художника не было, но вот привязалось ко мне это выражение и не отстает. Да и суть ситуации хорошо отражает, что друс, это который дворецкий, который сейчас с моей второй женой в ее покоях заперся, мог бы потребовать в моем мире вертолет и, скажем, 10 миллионов долларов. Ему бы все это обещали, естественно, пока снайперы занимают позиции. Потом один выстрел, и все. Но тут снайперов нет, как и вертолетов. Коня могу предложить, но на нем от преследования дворецкому не скрыться. И он это не может не понимать. Золото могу отсыпать. Но опять же, зачем оно человеку, который прекрасно знает, что он уже покойник? Осталось только дождаться, когда все эти факты уложатся у него в голове. И тогда ему останется только выбрать, как он предпочитает уйти из жизни. Безболезненно и сам, или, поверив моим обещаниям его помиловать, на помосте для казни, предварительно испытав все прелести местного дознания. Что-то мне подсказывает, что он склонится к первому варианту и захватит с собой Диану. А пока тяну время, переговариваясь с друзом через дверь, пытаюсь подсказать ему версию, по которой ему обманом всучили то письмо, и он даже представления не имел о его содержании. В общем, работаю этаким пройдошливым адвокатом, пытающимся подсказать преступнику, как он может избежать наказания. Вдруг поверит, что сможет таким образом выкрутиться, и откроет дверь. Увы, доверчивость, видимо, не входит в перечень профессиональных качеств ни шпионов, ни дворецких. Не покупается на мой бред друс, но пока и самоубиваться не спешит, и Диане горло перерезать тоже. А я жду двух вещей. Когда Диана очнется, пытаюсь наладить с ней мысленную связь, но пока в ее голове полная темнота, и когда Родрик отключит блокиратор магии. Нет, я, не видя сквозь дверь дворецкого, ничего ему сделать не смогу. А вот Диана, если придет в себя раньше, чем дворецкий ее прирежет, и если поймет, что я ей мысленно передаю, то вполне в состоянии будет его нейтрализовать. Вода, которой она владеет, это не только щит, но и опасное оружие. Рядом со мной Рагнхильда и ее псы. Толку от них сейчас, как молока от мужа козы. Но хоть коридор перекрыли, чтобы никто не мешал мне пытаться исправить то, что они своими необдуманными действиями устроили. Есть, есть первый отклик от Дианы. Теперь аккуратно, продолжая заговаривать зубы Друзу, передаю ей образы воды. Более информативно не получается. Ее мысли я еще как-то читать могу, даже не мысли, а эмоции скорее, а вот с передачей проблема. Но девушка, к счастью, оказывается сообразительной. Поняла, теперь ждет моего сигнала, что блокиратор выключен, притворяется, что все еще без сознания. Ко мне тихо подходит Родрик и знаками дает понять, что блокиратор он выключил. Теперь надо подождать, когда окончательно развеется его энергия. Это я и сам пойму, как только потоки станут мне послушны. Давай, мысленно отдаю команду Диане и псам. Ломайте дверь, вваливаемся в покой. Умница моя Дроу, сделала все даже лучше, чем я мог надеяться. Друз бьется, задыхаясь, в водяном коконе. Диана сидит на полу, ощупывая свой затылок, по которому пришелся удар дворецкого. Мы так влетели в комнату, что едва ее не затоптали. Поднимаю девушку, приказываю срочно вызвать лекаря. Псы в это время волокут дворецкого во владение Роджера. Допроси, приказываю Рагнхильде. Кто его завербовал, когда, почему согласился, какие сведения успел передать. Главное, через кого держал связь. Но оставь самого целым и живым. Здоровым не обязательно. Следующую ночь Изабелла милостиво уступила Диане. Наверное, решила, что это как раз тот самый особый случай, о допустимости которого меня предупреждала. И я теперь в глубокой задумчивости пребываю. В общем, проверил на практике одну свою догадку. Давно хотел это сделать, но настолько мне это предположение не нравилось, что я невольно оттягивал момент, когда приду к выводу, что я прав. Сегодня решился. Нет у Дианы, наверное, у других девушек и женщин Дроу никаких настоящих чувств. Любовь в данном случае имею в виду, а есть только искусственно внедренное в них желание интимной близости. В первую очередь, с древними магами, которые, напомню, все были видящими универсалами, как и я, и только с ними они могли получить полное удовлетворение. Отсюда и преданность. Когда древние самоликвидировались, освободившееся место заняли многочисленные мужья Дроу, но с ними уже того результата не получается. Например, Алира. 10 мужей, и ведь ни к одному по-настоящему не привязана. Прямо при них ныряет в мою постель, только позови. Это же нонсенс какой-то. Или вот Диана. Она же ведет себя в постели не так, как ей хочется, а как хочется мне. То есть даже говорить девушке ничего не надо. Стоит мне только мысленно представить, что она страстная, получите ураган. Тут же меняю свое желание на тихую и покорную, пожалуйста, кушать подано. Замирает и только едва слышно постанывает. И даже сама этих смен своего поведения не замечает. Я сегодня раз 5 заставлял ее в один миг превращаться из голодной нимфоманки в скромницу и обратно. И только одним своим пожеланием, без единого слова. А я еще радовался, что в день моего отъезда в Саикс Диана вдруг активность проявила. Да не проявляла о ней ничего. Это я просто тогда от нее этого сильно захотел, мое желание каким-то образом достигло девушки, и она его выполнила. Жаль, что с Элирой такого эксперимента в свое время не провел. От нее я постоянно ждал бурных страстей, и их и получал. И если Алира, судя по всему, какой-то неестественности во всем этом не замечает, то Диана что-то чувствует. Предполагаю, что поэтому и замуж никогда выходить не хотела, понимала, что все эти дикие страсти с несколькими мужьями искусственные. И ко мне, что уж тут скрывать, особо не рвется. Уверен, что это ей тяжело дается, но борется с собой. Точнее, с теми закладками, да это похоже именно на закладки в компьютерной программе, которые в Дроу древние заложили. Когда находится рядом со мной, то проигрывает их посылом, а когда на расстоянии, то как-то может терпеть. И тут возникает интересный вопрос. Многомужие у Дроу объясняется тем, что мужчин значительно больше, чем девушек, или все наоборот. Мужчин рождается больше именно потому, что девушек Дроу древние маги создали нимфоманками, не способными на чувство любви, и природа просто позаботилась о том, чтобы количество представителей разных полов соответствовало заданным условиям. Почему-то не сомневаюсь, что ближе к истине вторая версия. На следующий день мысль о Диане и Дроу в целом не оставляла меня, даже на допрос Друза не пошел. Там, кстати, ничего особенно интересного и не выяснилось. История стара, как мир. Мой отец, то есть отец моего тела, в свое время не дал разрешения на брак Дворецкого, который тогда еще был простым слугой, с горничной, в которую тот был влюблен, выдал ее замуж за другого, и Друз затаил смертельную обиду на все наше семейство. Как об этом узнали в Инквизиции, осталось тайной, но только тот инквизитор, которого Изабелла так искусно запекла в честь нашей свадьбы, был в курсе много лет тому назад произошедшего, и легко убедил Друза поставлять его организации всю информацию обо мне. Чуть любопытнее получилось со связным. Им оказался один из юмских купцов. Вот все-таки ненадежные эти толстосумы. Пошел, сволочь такая, на предательство, чтобы обеспечить к себе особое отношение в случае победы империи. Деньги свои, нажитые непосильным трудом, сохранить хотел. Взяли его, конечно, в оборот, сознался. Еще бы, в подвале у Роджера что-то скрыть очень трудно. Приказал все его имущество конфисковать и передать Бру. В качестве моральной компенсации за действия моих спецслужб, она девушка оборотистая, продолжит дело преступника. Уверен, что благодаря своим особым связям с гномами даже разовьет и сделает его еще более доходным. Будет этакая бизнес-леди средневекового разлива, да и Родрика сможет достойно содержать. Ему как достопочтенному никакого личного имущества иметь не полагается, его жене можно. Вот пусть и старается моя бывшая нимфа обеспечивать семейный достаток. Даже прижимистая Изабелла спорить не стала, только кивнула, соглашаясь, что такое решение будет справедливым. Вот и хорошо, тем более что ей тоже кое-что досталось, вернее, кое-кто, Друз и купец. «Через неделю твоя свадьба с Элиниэль», — заявила моя старшая жена. «Корону герцогини для нее уже почти изготовили, а эти двое взойдут в честь праздника на эшафот. Не как у нас с тобой, конечно, все получится, но и совсем никакого зрелища для народа не устроить нельзя. Хватит того, что с Дианой ты обошелся без этого. Второй раз так делать не стоит, люди не поймут. Права, халяву подданным обеспечить надо, и одним вином и угощением тут не обойдешься. Необходимо еще и зрелище». «Хорошо», — согласился я. «Поступай, как посчитаешь нужным, и прикажи вызвать ко мне Диану». «Как?» — шутливо удивилась Изабелла. «Второй раз подряд, я же ей прошедшую ночь уступила. Мне уже начинать ревновать?» «Нет», — покачал я головой. «И не начинать. И по-другому то, что я задумал, может закончиться, как бы не разводом». Про эту процедуру Изабелла, естественно, ничего не знала, ввиду ее отсутствия в этом мире. Единственным исключением были порядки, заведенные в Турвальде ее папашей, но там дело заключалось в том, что неосвященный церковью брак таковым и не считался большинством жителей. Пришлось объяснить и про развод, и про то, что собираюсь сделать. Для себя я уже решил, что если Диана после снятия всех закладок древних не захочет со мной оставаться, я ее под каким-нибудь благовидным предлогом отпущу. Смотри только, чтобы как с Алиниэль, когда ты ей эльфийскую магию возвращал, не получилось, предупредила меня Изабелла, выходя из моих рабочих покоев, в которых слуги уже начали устанавливать что-то вроде то ли массажного, то ли операционного стола. Причиной, почему я решил попробовать освободить Диану от этих проклятий древних, по-другому заложенные в Дроу свойства и не назовешь, стал хорошо мне известный постулат, гласящий, что то, что один человек сделал, другой завсегда сломать может. В прошлой жизни я был по этой части большим специалистом, ломал электронику и инструменты, кухонные принадлежности и собственный автомобиль, компьютер и смартфон, бесчетное количество раз. В общем, опыт у меня богатый. На этот раз нужно было сломать закладки древних. Подлил масла в огонь Агюст, глубокомысленно заявивший: «Зря все считают древних магов такими уж всемогущими. Сильными они были, но и ошибок совершали множество. Взять хотя бы то, что они сами себя уничтожили, так и не доделав свой артефакт жизни. И действует он теперь только на лигу в окружности, из-за чего мой учитель и не может из проклятых земель на свободу вырваться. Раздевайся и ложись на стол», — сказал я Диане, — когда та вошла. Вот, отлично, вижу реакцию зрачков на прямой приказ. Хорошо, что я еще не разрешил девушке снять с себя заклятие подчинения. Будет у меня за эталонный образец. А теперь приступим. Блокиратор после вчерашних событий так и не включили, так что можно начинать пробовать. Перехожу на магическое зрение. Какой бы приказ дать? На ум, как назло, ничего не приходит. А, ладно, будем проще, и люди к нам потянутся. Подними правую руку. Отлично. Явственно вижу яркую, переливающуюся всеми цветами радуги, вспышку в середине груди. Образец срабатывания закладки у меня теперь есть. Пора посмотреть, где то, что за влечение отвечает. Провожу одной рукой нежно по бедру, а другой касаюсь груди. Однако, не поскупились древние, радужный сгусток размером с теннисный мячик внизу живота так и светится. И два луча от него исходит. Один в мозг, второй в сердце. Вот они, судя по всему, чувства и блокируют. А желание нестерпимое радужный мячик вызывает. Удачно, что древние сумели две императивные команды в один, скажем так, магический девайс поместить, и каким-то образом его еще передаваемым по наследству по женской линии сделать. Боялся, что два таких будет, и один где-нибудь в голове. Я ведь эту закладку собираюсь фиолетовым потоком просто выжечь, и в голову мне лезть совершенно не хотелось бы, мозг штука тонкая, еще получу на выходе овощ вместо жены. Кстати, Диана уже вставать начинает и ко мне руки тянет. Нет, дорогая, я тебя вовсе не для этого позвал и раздеться заставил. Накидываю на девушку ее платье, сажаю и начинаю объяснять, что я выяснил и что собираюсь сделать, и чем это может закончиться, или ничем, или она очнется совсем другим человеком. В смысле, другой дроу, то есть, уже и не дроу, какими их древние создали. Пришлось пройти через три стадии, неверие, отрицание, а кому приятно будет признать, что являешься, по сути, биологическим полуроботом, депрессии, выразилась в слезах, и согласие, на все, что я собираюсь сделать. Сними с себя заклятие подчинения, приказал, пользуясь, надеюсь, что в последний раз, своим правом темного мага, уложил опять Диану на стол, крепко привязал. Помню, как бились в судорогах Изабелла и Линиэль от моего фиолетового потока, а звать кого-то, чтобы помогли держать мою неодетую жену, мне не хочется. Пусть даже, может быть, уже без пяти минут и бывшую. Красотка, слышу вздох Агюста. Вот ты ж, забыл этого призрачного эротомана салфеткой прикрыть, а он и радуется. Набросил на кристаллу покров. Хватит, хорошенького понемногу. Эльфийский артефакт на грудь, живительный желтый поток в него, фиолетовый на закладку древних. Учитывая, что я положил одну руку девушке на грудь, придерживая артефакт, шарик светится и пульсирует, как бешеный, так что промахнуться мимо него невозможно, и он постепенно начинает тускнеть. Первыми пропадают совсем два луча, а потом исчезает и сам радужный сгусток. Диана, которая потеряла сознание в процессе операции, лежит передо мной на столе. Прав мой призрачный предок, красивая. Что же, посмотрим, как она меня будет воспринимать теперь. Пожалуй, стоит ее пока не только развязать, но и платьем накрыть, чтобы не смущалась, когда в себя придет. Через час это платье валялось скомканное в углу, а мы с Дианой лежали в обнимку на полу. Не будет развода с моей второй женой. И должен сказать, что древние были порядочными притырками, все-таки настоящие чувства куда приятнее, чем обусловленные их жалкой магией. Глава 23. Жены. Драур. Покушение. В общем, то самое два раза подряд, которое Изабелла считала неправильным и нарушающим какие-то там порядки, естественно, только не в том случае, когда это касалось ее, все-таки случилось. И я смог увидеть, какая Диана настоящая, очень нежная, хотя может быть и горячей, но, в первую очередь, именно нежная. После изысков в постели Изабеллы, сам виноват, научил, и некоторой ненасытности Линиэль, вроде бы светлая эльфийка, а не драу, а вот, поди ж ты, мне очень нравится. В остальном девушка не изменилась. Все так же любят сидеть в библиотеке за древними фолиантами, выискивая в них что-то относящееся к магии. Изучает историю магических схваток, пытается понять, какие именно заклятия в них применялись. В хроники ведь попали только поединки, в которых принимали участие настоящие архимаги, так что есть, чему поучиться. Потом, когда у нее складывается какое-то мнение, приходит ко мне, как к видящему универсалу, и мы стараемся вместе воссоздать те магические приемы, описание которых она отыскала. Когда получается, Диана включает их в свои пособия по разным направлениям магии, которые продолжает готовить для Академии Лефаса. Тот, как и все студенты, на мою вторую жену только, что не молится. Кстати, Элифас, который так просил меня не пускать в Юм его жен, в начале весны свое мнение поменял. Не совсем, правда, но тем не менее. Когда его спутницы жизни прибыли на нашу границу, тут он оказался прав в своих опасениях, самым наглым образом требуя, чтобы их немедленно проводили к их возлюбленному мужу. Он вдруг дал добро на пропуск к нему его самой младшей супруги, той самой, которая, по его словам, ему в его прежнем доме в Кордобусе проходу не давала. Видимо, соскучился таким ученик науки по активной девушке, так что создал в Юме крепкую моногамную ячейку общества. Поинтересовался аккуратно у меня, не планирую ли я применить к нему закон об обязательном наличии у мага четырех жен. Успокоил моего ректора, сказал, что этот вопрос он будет решать сам. Убыл в академию с единственной женой абсолютно счастливым. Это хорошо получилось, а то, честно говоря, были у меня некоторые подозрения, что, изголодавшись по женской ласке, Элифас начнет за студентками ухлестывать. Лишнее это. А так, теперь можно быть спокойным за моральную атмосферу в главном и пока единственном учебном заведении герцогства. С другой стороны, Диана и в вопросах управления вполне разбирается. Недаром столько времени провела с Изабеллой, когда держала ее под заклятием подчинения. Вникла в дела Юма, да и в Драуре постоянно рядом с Элирой была, тоже определенную школу прошла, хотя и очень примитивную по сравнению с тем, как мы построили административную работу у себя. Элиниэль, что до свадьбы, что после, осталась такой же, непосредственной, бесхитростной, немного наивной и желающей только одного, всегда быть как можно ближе ко мне. И я не интимную близость имею в виду, хотя и ее тоже, просто, ближе ко мне. Как стала моей тенью и добровольной секретаршей еще в свою бытность рабыней Элиной, так и осталась. «Знаешь, Ричард, высказала мне как-то Изабелла, раздеваясь вечером в моей спальне, да, я по-прежнему предпочитаю, чтобы жены ко мне приходили, а не я по их покоям курсировал, как поезд по расписанию. Мне иногда кажется, что Элиниэль как-нибудь к нам в постель вслед за тобой залезет. Ну, это она преувеличивает, конечно, но в остальном права. Впрочем, когда эльфийка уезжала в Эльфору, то у меня была возможность по достоинству оценить, как много для руководителя значит опытная секретарша-помощница. Без нее не только посещение моих рабочих покоев не удалось правильно организовать, то ждал кого-то я, то у меня под дверью толпа образовывалась, но даже взвар мне несколько раз приносили из кухни еле теплым. При Элине было немыслимо, чтобы слуга забыл специальной крышечкой накрыть кубок, и идет ли из него пар, девушка каждый раз проверяла, прежде чем подать напиток мне, а тут совсем распустились. Правда, и талант Элиниэль быть настоящим магнитом для разных неприятностей никуда не делся. Помните, она в день моего возвращения из Саикса что-то лепетала, что вновь вызвало гнев Алиры. Вот-вот, по дороге в Юм встретилась с тремя драу, одним из которых был так, на всякий случай, то ли пятым, то ли шестым мужем королевы Драура, и двух из них убила. Муж в эту трагическую выборку с удачливостью Элиниэль попал, разумеется. «Они первые на меня напали», — оправдывалась девушка. «Этот муж Алиры был братом того юноши, которого я на дуэли убила. Ну, из-за него она за мной к тебе в Юм и приехала тогда. Помнишь, забудешь тут. Одного, стало быть, зарубила, второго, как раз мужа, удавила ветвями дерева, когда он за ней по дурости в лес сунулся. Третий сбежал. Все доложил Алире, тут можно не сомневаться. Но плохо даже не это. Плохо то, что ехали они ко мне. С собой у них в мешке был десяток артефактов защиты от проклятых земель, разряженные в ноль. И раз Алира послала их срочно мне для зарядки, но при этом не приехала сама, отчего никогда бы без серьезных причин не отказалась, значит, в Драуре дела идут совсем паршиво. Артефакты я, конечно, зарядил, и трех своих драу-охранников с ними в Драур отправил, вместе с объяснениями для Алиры, что и как произошло, но на душе все равно неспокойно. Потом за Элиниэль погнались имперские наемники. Думаю, они на самом деле меня стерегли, я ведь тогда из Саикса должен был возвращаться. А встретили Элиниэль. 5 дней скачки с ночевками в лесу. Туда наемники, оказавшиеся куда сообразительнее мужа Алиры, соваться за эльфийкой не решались, ждали, когда она свой путь на следующий день продолжит. Только уже в Турвальде смогла от них оторваться. Вот этих могла бы и убить, В любом случае отношения с Жориком хуже некуда. Эх, часто у моей эльфийки все получается как-то через то, через что не стоит, в общем. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. К чему я обо всем этом? Так от заставы только что прискакал гонец и известил, что ко мне движется аж целое посольство из Драура, без Алиры. И это внушает некоторые опасения относительно его цели. Неужели королева ради мести Элиниэль готова забыть о нашей с ней горячей любви, тех-то троих Драу, которых я к ней с заряженными артефактами отправил, она ко мне обратно почему-то не отпустила. Естественно, и свадьба с Элиниэль просто не могла пройти гладко. Это было бы слишком вопиющим нарушением всех установившихся традиций. Накануне торжества, когда мы впятером сидели в гостиной Изабеллы, почему-то именно ее покои стали местом наших семейных посиделок, Диана играла с Руфусом, удивительно, но сын начал признавать Драу, пожалуй, не хуже, чем свою кормилицу, дедушку Конрада и Изабеллу, я у него вызываю пока только любопытство. Элиниэль крутилась перед зеркалом, у нее была в разгаре последняя примерка свадебного платья и короны. Изабелла отпускала едкие замечания в адрес эльфийки, не умеющей, по ее мнению, носить женскую одежду, предпочитает мужскую, а как к платью меч прицепить. А я просто отдыхал, пришло сразу два неприятных известия. Первое содержалось в донесении от Гилберта, которое мне доставил новый дворецкий. Второе явилось своими ногами в лице Рагнхильды. Жорж в последнее время несколько раз давал личные аудиенции главному лису. Две недели назад отряд в 20 лучших воинов последнего выехал на север. Очень спешили. «Будьте осторожны», — извещал меня архиепископ. Конспиратор, однако, доморощенный. Жоржем я Гилберту приказал Георга VIII называть. Нет в этом мире такого имени, так что, если послание перехватит, то, о ком идет речь, не поймут. Главный лис, судя по всему, глава разведки империи. С севером все понятно, на севере мое герцогство. Я покрутил записку в руке и, поймав требовательный взгляд Изабеллы, передал письмо ей. На вас, ваша светлость, и, вероятно, на их светлости, великую герцогиню Изабеллу, герцогиню Диану, и вашу невесту принцессу Элиниэль завтра может быть совершено нападение, выпалила Рагнхильда, едва войдя в гостиную. Надо же, ни разу в титуловании не ошиблась, повторяла что ли про себя, пока сюда шла. Впрочем, служба моей контрразведчицы в последнее время просто подметки рвет, старается реабилитироваться за провал с задержанием бывшего дворецкого, которому завтра выпадет честь веселить народ на плахе. «Рассказывай», — вздохнул я, выпрямляясь в кресле, — «как-то слушать доклад о готовящемся на тебя и твою семью, что важнее, покушении, расслабленно развалившись, не очень получается, да и все равно, накрылся мой отдых медным тазом, чувствую». Сегодня, начало Рагнхильда, подавальщица в кабаке, ну том, который с девочками, передала, что слышала краем уха разговор двух чужаков, одеты, как торговцы, но выправка выдает военных. Один сказал другому: завтра во время свадебных торжеств, темный со своим выводком выйдет из замка, сразу всех и отправим к праотцам. Больше она ничего не разобрала, хотя собеседники что-то еще обсуждали. Если бы остановилась возле их стола, это выглядело бы слишком подозрительно. Мда, разных подавальщиц и девочек легкого поведения именно я посоветовал Рагнхильде использовать для сбора информации. Удивительно много лишнего люди говорят за столом и в постели. Сработало. Дальше. Потребовал я. А дальше ничего. Опустила голову Рагнхильда. Один сразу после разговора ушел, а второй взял девочку, но, пока подавальщица добежала до моего сотрудника, пока тот добрался до кабака, заговорщик уже ушел. Девочка говорит, что он к ней приходил уже во второй раз, но ничем особенно внимания ее не привлек. Где он остановился, ни она, ни кто-то другой не знают. Все постоялые дворы обошли, ни на одном никого подозрительно не обнаружили. «Нет», — воскликнула Изабелла, увидев, что я недовольно морщусь. «А чего ты хотел, Ричард? Свадьба со мной была торжественной и великолепной. Как я люблю. С Дианой, тихой и скромной. Как она предпочитает. А с Элиниэль обязательно должна быть с кровавой схваткой. Так ведь, дорогая?» Она обернулась к эльфийке.